туз жезлов. Анализируем карту. Делайте это точно так же во время изучения старших арканов. Возьмите карту в руки и отметьте первый символ, который заметили. Постарайтесь расписать его в деталях. О чем говорят вам его цвет, форма, размер? Как вам хочется его назвать? О чем, по-вашему, этот символ должен вам поведать? Пример. Я вижу руку, появившуюся из облака, словно некто свыше предлагает мне помощь. В этой руке деревянный жезл с молодыми зелеными листьями, символ всей масти. Я думаю, что этот жезл может стать деревом, но для этого его следует посадить в землю. Река, гора и крепость виднеются далеко, на горизонте. А значит, земля, над которой распростерта рука, свободна. Это дерево может быть посажено прямо здесь, но для этого нужно приложить усилия. Для меня эта карта о шансе, возможности, которую можно как использовать, так и упустить. Ключевые слова. Идея, внутренний импульс, вдохновение, мотивация, потенциал, старт. Символика. Символ. Жезл. Значение. Воплощение энергии огня. Символ. Побеги и листочки. Значение. Возможности, даруемые тузом жезлов. На жезле 10 листочков. Это говорит о том, что туз содержит в себе энергию всех 10 карт масти, постепенно раскрывающуюся по мере движения от единицы до десятки. Оторвавшиеся листочки – знак того, что возможности могут быть упущены. Символ – рука, выходящая из облака. Значение – символизирует присутствие божественных энергий, а также внешние, независящие от нас обстоятельства. Символ – крепость на вершине горы. Значение – олицетворяет цели, которых мы можем достичь с помощью творческой энергии огня. Но прежде, чем взять крепость, нужно переправиться через реку и взобраться на вершину. Символ – гора и река. Значение – символизирует препятствия, которые нужно преодолеть, чтобы реализовать задуманное. Гадательное значение. Туз жезлов олицетворяет потенциальную возможность. Это может быть как внезапная идея или порыв вдохновения, так и удар судьбы. В любом случае, это толчок к действию, который всегда приходит извне. Даже если событие неприятное, карта открывает новые возможности. При этом она ничего не говорит о результате. Это очень сильный аркан. Совладать с его энергией нелегко. Человек чувствует в себе потенциал, но не знает, как действовать. Поэтому есть вероятность упустить шанс. В позитиве – прямое положение. Внутренний импульс, вспышка энтузиазма, порыв, вдохновение, идея, озарение, зарождение чего-либо, шанс, предложение. В негативе – перевернутое положение. Неблагоприятный поворот событий, неприятный сюрприз, внешние препятствия, фальстарт, угасание энтузиазма. Туз жезлов в тематических раскладах. Отношения. Зарождение чувств, вспышка страсти, зачатие ребенка. О будущем отношении карта не говорит ничего. Нужно смотреть соседние карты. Но, скорее всего, роман будет бурным и непродолжительным. В негативе – угасание чувств, потеря интереса. Работа и финансы. Начало проекта, стартап, открытие новых возможностей. По финансам – обещание денег или нового источника дохода. В негативе – трудно осуществимые цели, внешние препятствия. Здоровье – прилив сил. В негативе – нехватка энергии, потребность в дополнительных ее источниках. Личность – страстность, эмоциональность, креативность. В негативе – недостаток концентрации, упорства и терпения.